пересилили мы. Теперь бы перейти нам в наступление, горящими от бессонной ночи глазами, разглядывая занятые врагом высоты, сказал Павел. В одной из ночных рукопашных схваток его опять ранили в руку. Прямо сейчас бы начать, пока они не очухались, поддержал Федор Парамонович. А так и будет, заверил взводный. А вот попомните, в штабе с обстановкой разберутся, пришлют приказ. Приказ пришел только к ночи. Третьему корпусу отступить, встать в резерв, пока первые 10-е армейские корпуса переправятся через Тайзыхи и зайдут во фланг армии Куроки, в действительности уже нависшие над флангом всей нашей армии. Но солдаты этого не знали. Они из приказа узнали только одно — отступить. Обозленные они уходили с политой их кровью земли. Всю ночь, третью ночь без сна и без отдыха, они работали, помогая артиллеристам соседних корпусов переправлять орудия через быструю широкую Тайзыхи. Здесь Павел встретился с Ваней Мезенцевым. «Ваня, цел?» Павел обнял его. «Цел, Паша, как ты?» Руку царапнуло. Он не стал пересказывать, как это случилось. «Паша, ты не слыхал, зачем и куда мы идем?» «Не знаю. Говорят, отсюда начнем наступление». «Это против Куроки-то?» — покачал головой Павел. «Все равно он нас опередит». Павел угадал. Куроки начал наступление прежде, чем успели развернуть свои боевые порядки русские войска, ночью переправившиеся через Тайзыхи. Внезапным ударом Куроки сбил 17-й корпус с Иквантунских высот и оттеснил его к Сахутуню. План Куропаткина провалился в самом начале. Теперь нечего было и думать о заходе во фланг армии Куроки, чтобы загнать его в Тайзыхи. Теперь он сам не только давил на наш фланг, но и почти отрезал нашей армии путь отступления на Мукден. Тихо шумел Гаулян. Горячий ветер обжигал лица солдат. Он дул с той стороны, где пирамидами высились отвалы янтайских копий. Целый день там гремели орудийные выстрелы, строчили японские пулеметы. И нельзя было понять, чья берет, на чьей стороне перевес. Павел и Ваня Мезенцев находились теперь вместе в одном взводе. В наскоро отрытом и замаскированном окопе солдаты держали под огнем дорогу из Фаньшена на Сухутунь, дорогу, заняв которую японцы вонзили бы клин между двумя нашими дивизиями, отбивающими позиции, потерянные 17-м корпусом. Оставляя здесь взвод, полковник напутствовал без приказа ни шагу. «Неужели наши на янтайских копьях отойдут?» С тревогой, но никому в отдельности не обращаясь, проговорил поручик, командовавший взводом. Рядом с ним лежал Павел, следующим Ваня Мезенцев, потом Федор Парамонович. «Если отступят, и нам здесь не удержаться». «Отступят, ваше благородие», не сдерживая кипевшей в нем злости, отозвался Павел. «Ведь это бьет все японская артиллерия, а нашей вовсе не слышно. Опять снарядов поди не подвезли. С дороги тогда нас сразу собьют, а в Гауляне запутаешься, заблудишься, сунешься к японцам прямо на штыки». Беспокойство все больше овладевало поручиком. Он забыл, что нарушает дисциплину, так разговаривая с солдатом. «Я не уйду отсюда», — сказал Павел, широко раздув ноздри, и отвернулся. Он встретился взглядом с Мезенцевым. «Нас бросили тут и забыли», — тихо проговорил Ваня. «Я не отойду», — упрямо повторил Павел. «Паша, а кому это нужно? Для чего?» «Хоть один, но не отойду», — в третий раз сказал Павел. Невыносимо тяжело было ему. Вдруг за эти 3 дня кровавых изнурительных боев Павел и сам почувствовал, что и он, и все остальные солдаты дерутся за ненужное им дело, не видя перед собой никакой цели —